ни на чем никуда не мчится, а торчит. В какой-то момент гонщиков совсем не стало во дворе. Вручение наград, прощальные круги остались одни праздные. Это был момент, когда мне удалось проникнуть во дворик. Я все это видел, пересекающееся праздное окружение, одних их самих не видел. И тут в проем, соединяющий дворик с треском, прошли гонщики. Красивые люди, первое легкое мысленное восклицание после немоты и тупоты первого впечатления. За ними голубело небо и зеленело поле. Они шли высокие, стройные, бледные, в импортных черных кожаных куртках и черных кожаных брюках, все в обтяжку. На ногах у них были особые многоэтажные ботинки, сложнее слаломных, с шлемами в руках, с лицами, вымазанными гарью, оттенявшей их роковую бледность, со сбившимися чистыми из-под шлемов длинными темными кудрями. Они были все похожи на летчиков, потерпевших аварию за 1000 километров от жилья. Они пластично побеждали свое поражение. Они были романтичны. Это была команда Ленинграда, проигравшая финал первенства Союза в командных гонках по гаревой дорожке, занявшая второе место после первого и получившая серебряную медаль. Я впервые наблюдал позор серебра. Издали нам кажется это столь почетным второе место среди всех. Но кто измерил пропасть между первым и вторым? Ты в толпе никогда не поймешь этого, потому что не будешь ни сотым, ни тысячным. Но вот перед тобой второй, и все знают, что он не первый. Они соревновались у себя дома, на родном треке. Все время вели. Такое несчастье, не поднимая глаз, не пересекаясь ни с кем взглядом, красавцы, ленинградцы, интеллигенты. Они поспешно пересекли дворик, унесли свои взгляды по раздевалкам, боксам и скорее по домам. И следом за ними зеленело небо и голубело поле, второй волной и с ними дядька их морской, как после счастливого набега, потешного боя, неровной корявой шеренгой, лучась и вытирая руки о беленькие деревенские волосы, розовые вошли победители, команда Башкирии, город Уфа, СССР. И правда, цвет серебра и цвет золота. Черные, стройные, бледные, червленные, цвета ленинградского неба и смысла ленинградской погоды. Так что за ними сырело даже синее небо, того строгого и прохладного вкуса, которого по природе материала требует себе серебро, серебряные, прошли ленинградцы. Я их знал, я их понимал. Они могли быть из моей школы или из моего двора. Мы могли бы встретиться в какой-нибудь компании. Я бы мог быть кем-нибудь из них. И золотые, цвета васильков и спелой ржи, цвета неба и зрелой июльской пыли, оставив за спиной проселок, провожаемое гоготом скучающих гусей и взглядами из резных окошек. Одетые кто во что горазд, в кривых кирзовых сапогах, припадая на левую кованую ногу, примечание: на сапог, служащий опорой при вираже, надевается специальный стальной башмак-подкова. Счастливо размазывая гарь по лицу, разнорослые, разбродные, нестройные, непутевый хозвзвод на последнем году службы. Зубы у них были прекрасные, вот что, золотые. Они посветили своими улыбками, обозначив солнышко над сегодняшним деньком. Погодка, как с ярмарочного боя, стенка на стенку, с победой. Взгляды их тыкались во что попало, но никуда не прятались от немногочисленных поздравлений на чужой земле, отделенной решеткой от преданно выстаивающих и редеющих уже поклонников, Они так посияли чистым золотом ровно какую-то рассеянную секунду,